Глава 3. Этикет зрительного контакта. Итак, вы себя правильно повели на публике, прошли этап первых приветствий и представлений. Что теперь? Давайте поближе познакомимся с тем, что, по мнению некоторых, является основополагающей формой коммуникации, которой следует овладеть в первую очередь. Это зрительный контакт, когда встречаются глаза, два разных человека соединяются взглядами. Два сознательных внимания здесь и сейчас фиксируются вместе. Зрительный контакт — это гораздо больше, чем просто момент времени, в течение которого люди смотрят друг другу в глаза. Вся суть в понимании контакта, то есть близости, и того, как его обыграть в зависимости от контекста и ваших отношений с человеком, находящимся перед вами. Чрезвычайно важно провести различие между зрительным контактом и пристальным взглядом. Пристальный взгляд воспринимается как грубость и угроза, часто при этом человек даже не моргает. А зрительный контакт предполагает доверие, расслабление и интерес к другому человеку. Есть разница между тем, когда к человеку мягко прикасаются, и когда его бьют со всей силы. Вы из тех, кто считает, что зрительный контакт создает дискомфорт? Это совершенно нормально. Попробуйте запомнить, что зрительный контакт – это очень сильная, интимная вещь, поэтому, чувствуя себя некомфортно, вы не совершите ошибки, отведя взгляд и на минутку посмотрев на что-то другое. То есть зрительный контакт, если пользоваться им корректно и спокойно, может быть отличным средством обретения социальных навыков и осознанного контроля в любом взаимодействии. Вот несколько советов. Какая часть общения отводится на зрительный контакт? Избегайте крайностей, и 0% и 100% времени одинаково провоцируют неловкость. Остановитесь на комфортных 50%. Сколько времени держать зрительный контакт за один раз? От 4 до 5 секунд – хорошая приблизительная цифра. Но не слишком заморачивайтесь подсчетами у себя в голове. Удерживайте зрительный контакт в течение одного спокойного вдоха-выдоха, а потом переведите взгляд в сторону. При этом избегайте бегающего взгляда. А лучше спокойно посмотрите в сторону или вниз, если вы вдруг занервничали или застеснялись. Когда налаживать зрительный контакт? Люди не просто так говорят «вижу», имея в виду «понимаю». Во время разговора старайтесь держать зрительный контакт, давая понять, что вы слушаете то, что вам говорят. Но если вы будете долго смотреть в глаза собеседнику, когда говорите сами, это может ощущаться как давление. Что если вам становится неловко? Не волнуйтесь и испробуйте метод треугольника. Сначала несколько секунд смотрите собеседнику в глаза, потом отведите взгляд на несколько секунд и посмотрите на его нос или рот, а затем снова ему в глаза. В общем, вы должны представить себе треугольник между его глазами, носом и ртом, а потом перемещать взгляд по этим трем точкам каждый раз, когда ощущаете нарастающее смущение. Несомненно, вы должны соблюдать неписанные правила зрительного контакта. Он транслирует мысли и чувства, в том числе и сексуальную заинтересованность. Значит, если вы держите зрительный контакт заметно активнее другого человека, то тем самым как бы говорите «я хочу быть к тебе ближе», а если избегаете смотреть в глаза, то заявляете «поменьше интимности, если можно». Конечно, не следует пугаться слова «интимность». Как мы увидим далее, основа любой коммуникации физиологична, а сама она связана с первобытным средством общения – языком тела. Внушительная доля наших невербальных коммуникаций опирается на контакт, близость в физическом и нефизическом смысле. Это означает, что еще до того, как вы обменялись с собеседником хоть словом, ваше тело успело послать тысячу четких сигналов и ему, и, между прочим, всем окружающим людям. И зрительный контакт в этом занимает не последнее место. Вот почему два человека на разных концах огромного зала встречаются глазами и ощущают, как они близки. К вопросу о флирте. Говоря об игре глазами, стоит коснуться еще одного важного аспекта зрительного контакта – его потенциала с точки зрения флирта. Вы хотели бы знать, испытывает ли человек вам романтический интерес? Посмотрите, как он устанавливает зрительный контакт. Если он пристально смотрит на вас, а потом быстро отводит взгляд и почти моментально опять на вас смотрит, считайте это знаком «я заинтересован». Нет, речь не идет о безумной любви, но вы определенно привлекли его внимание. Если вы сами хотите послать такой сигнал, постарайтесь задержать взгляд на пару секунд дольше обычного. Сделайте так всего раз или два, и другой человек обязательно поймет ваше намерение. Поэтому хорошо подумайте, действительно ли стоит посылать такой сигнал человеку, который вам не интересен. Избежать ложного посыла можно, отводя глаза и меняя объект внимания, чтобы было видно, что вы смотрите и на других людей. В большинстве культур потупленный взгляд также может быть признаком флирта или приглашением поделиться каким-то секретом. Если вы не хотите создать подобного впечатления, поднимите подбородок и изобразите открытое выражение лица. Это больше соответствует дружелюбию и платонической сердечности. Если вы находитесь в чисто платонических или профессиональных отношениях, то можете укрепить невидимые границы, разорвав зрительный контакт. Если сделать это корректным образом, все пройдет незаметно и не вызовет дискомфорта. Спокойно отведите взгляд в сторону и сконцентрируйтесь на чем-то еще. Это моментально и на подсознательном уровне будет знаком того, что вы не напрашиваетесь на близость и интимность. Часто это помогает быстро и однозначно избежать неловкого недопонимания, при этом без единого слова. А наконец, имейте в виду культурные аспекты. В Соединенных Штатах Америки зрительный контакт ассоциируется с дружелюбием и доверительностью. Отказ глядеть человеку в глаза, особенно если вы смотрите в пол, может свидетельствовать о покорности или неуверенности. Если вы слишком явно суетитесь, лишь бы не смотреть в глаза, вас могут счесть обманщиком. Об этом стоит задуматься, если вы считаете себя застенчивым человеком. Однако в некоторых культурах, например, во многих азиатских странах, длительный взгляд прямо в глаза могут счесть признаком высокомерия, агрессии, грубости или просто странности. Вежливое поведение требует время от времени посматривать на человека, но вскользь, а долгие прямые взгляды приберечь для близких друзей и родных, которые как раз воспримут это как знак уважения и тактичности, а не грубость. А в мусульманских культурах до сих пор следуют древним традициям, ограничивающим зрительные контакты между мужчинами и женщинами. Но как уяснить разницу? Ну, у вас же есть глаза. Внимательно понаблюдайте, как поступают остальные, и делайте, как они. В общении есть такой прием под названием отзеркаливание, и он очень вам поможет в тех ситуациях, когда вы не уверены, как себя вести. Все, что нужно, это посмотреть, как поступает окружающее вас большинство, и скопировать их манеру. А если люди внимательно изучают какие-то общие материалы, вы нарушите неписанное правило, разглядывая лица окружающих, пока они работают. Но если вы пришли на семейную встречу, где все тепло разглядывают друг друга, а сами будете весь вечер смотреть куда-то в сторону или в свой девайс, вас сочтут букой и грубияном. Опять-таки, все зависит от контекста. Будьте чувствительны к тому, что от вас требуется. Просто помните, что зрительный контакт – это один из элементов языка тела. Если вы отвечаете на приглашение к зрительному контакту, то подаете сигналы царящей между вами взаимосвязи и гармонии. Если нет, знайте, что это могут счесть невербальным повышением или понижением уровня контакта и близости с человеком. А наконец, каким бы странным ни показался вам мой совет, но старайтесь не слишком много размышлять. А если вам тревожно, а вы неуверенно себя чувствуете во время разговора, то по умолчанию не устанавливайте зрительный контакт. Улыбайтесь, дышите ровно и контролируйте язык своего тела. Внимательно слушайте, что вам говорят, и старайтесь не действовать слишком нарочито. Когда речь идет о зрительном контакте, просто следите за тем, чтобы не совершать ошибок. А там пусть все идет своим чередом.